Глава 23. Ксения. Я пыталась держать лицо и не расхохотаться. Ну, серьезно. Люди готовились, старались, сценарий придумывали. Что я, не человек, что ли? Но, смотря на испуганное лицо Марата и довольное Элеоноры, мне так и хотелось рассмеяться. Ну, начну по порядку. На сессии Ираида Викторовна меня похвалила за то, что я разрешаю себе заново любить и, главное, доверять мужчине. С этим были проблемы и немалые. Бывший у меня тут еще... Тут полагается бранное слово, но мы же леди культурные и цивилизованные, так что опустим. Всем и так все понятно. Жаль только, что я долго считала, что это нормально и так должно быть. Мамочка постаралась в свое время внушить, что я сама виновата в таком отношении к себе и никому не нужна, кроме него. Смешно сказать, я реально верила, что страшная и убогая, и без бывшего мужа даже шагу ступить не смогу. А любимые присказки мамы? «Бьет, значит, любит. Ты ему не безразлична, вот и воспитывает». И коронная. «Все так живут». Все так живут, а я не хотела. Но как же страшно сделать шаг, когда ты утопаешь в трясине. Но я смогла. Я шаг за шагом собирала себя. Я увидела, что мужчина может быть совсем другим. Любящим, заботливым, внимательным к твоим просьбам и проблемам. Ни за что не хочу этого терять. От психолога я вышла на подъеме. Вечером Марат готовил для нас ужин, чтобы отметить мой дебют. А я тоже готовила для него сюрприз. Поэтому я отказалась от того, чтобы он меня забирал из салона красоты. Потому что после мастера у меня была запись к врачу. В последние дни я себя не очень хорошо чувствовала, но скидывала это на стресс и волнение из-за выступлений. А вчера Альбина при телефонном разговоре вдруг спросила... «А ты не беременна случайно?» И я впала в ступор. В еще большем шоке я была, когда увидела две полоски на экспресс-тесте. Но пороть горячку не стала и записалась к врачу. Вот если он все подтвердит, тогда у меня будет настоящий сюрприз для Марата. Ведь он же обрадуется. Не может быть по-другому. От врача я выходила в странном состоянии. Прижимая ладони к еще совсем плоскому животу, но уже понимая, что теперь я не одна. В кармане звякнул телефон, оповещая о входящем сообщении. На автомате открыла его и с удивлением уставилась на фото полуголой Норы в нашей квартире. «Тебе лучше бы уйти самой. Не унижайся. Как видишь, он уже сделал свой выбор». Мои гормоны, конечно, сначала заставили меня разозлиться, потом расплакаться и, наконец, расхохотаться. Ох, по закону жанра мне сейчас нужно, рыдая, уйти в закат, дать своему мужу быть счастливым с этой выдрой. Но, к сожалению, не к моему, естественно, а к сожалению, недоделанных актеров. Я доверяю своему мужчине и уходить никуда не собираюсь. А вот на спектакль, ой, как хотела посмотреть. Его же для меня готовили. И вот смотрю. Чтобы не рассмеяться, прикусила губы, но смешок все равно вырвался. Пришлось его маскировать под кашель. Но в самом деле, какая подготовка, какая актерская игра! Я просто захлопала в ладоши. «Браво, Элеонора, театральные сцены по вам плачут». Хотя, судя по атрибутике, вам по душе фильмы для взрослых. «Масик», — начала Нора, теня руки в сторону Марата. Но он лишь поморщился и, подняв скинутый на пол плед, бросил на нее. «Прикройся». «Но как же? Он же сказал...» — залепетала Нора. «Он судит по себе», — спокойно ответила, понимая, о ком говорит Элеонора. «Когда изменяешь сам, то и вторую половинку в этом подозреваешь. А у нас с Маратом совсем другие отношения. Я доверяю ему, а он мне. Потому что без доверия в отношениях смысла нет». Марат подошел ко мне и обнял, а Элеонора в это время сбежала, закутавшись в плед. «Да уж, на эту кровать я больше точно не лягу. Что там говорил Марат о скором переезде? Чувствую, переедем мы уже сегодня». «Спасибо, родная, что поверила. Я так испугался, когда увидел эту картину маслом». «Представляю», — рассмеялась, а потом начала оглядываться. «А где адмирал?» «Собаку мы нашли запертой на балконе. Она спала». «Подозрительно. Явно наши гости постарались. Хорошо хоть обошлись безобидным снотворным». «Они никогда от нас не отстанут», — устало спросила, прислонившись к груди Марата. «Отстанут. Скоро поймут, что шансов нет, и переключатся на других несчастных». «Ну, каждый сам выбирает, быть ему счастливым или несчастным», — философски заметила я. «А ты что выбираешь?» — тихо уточнил мой мужчина. «Я выбираю счастье. А кто-то мне обещал ужин». «Он уже готов. Сейчас быстро переоденусь, и можно ехать». «Единственное, я думаю, может, стоит отвезти адмирала к ветеринару. На всякий случай». «Я тоже об этом думала. Давай ты его пока отведешь к ветеринару, а я закончу одно дело, от которого меня отвлекла Нора». «Хорошо, договорились. Откуда тебя забрать?» «Сама доберусь. Скинь только куда». Быстро нашла, что ответить. «Я решил, что мы станем первыми, кто будет ужинать в нашем новом ресторане, так что встречаемся там». «Ух ты!» – захлопала в ладоши от восторга. «Договорились, встречаемся там через час». «Какой Марат молодец! Как он вообще успевает делать столько дел одновременно, ума не приложу!» Я вызвала такси и поехала в торговый центр. Мне нужно было платье на ужин. А еще я хотела сообщить о беременности красиво. Первым делом зашла в детский мир, где купила мягкие пинетки нейтрального цвета. Пока я не знаю пол малыша, но он и не важен. Главное ведь здоровье. А мы будем рады мальчику или девочке. Потом зашла в аптеку и купила самый дорогой электронный тест. Воспользовавшись им в ближайшем туалете, еще раз увидела заветное слово «беременна». Дальше шла подарочная коробка, в которую я уложила тест, пинетки и открытку с ручкой младенца и словами «Привет, папа». Даже немного растрогалась и поплакала. Ух уж эти гормоны. Вспоминая Альбину при беременности, страшилась, что и я теперь буду плакать из-за каждой мелочи. Когда уже спускалась вниз по эскалатору, увидела с другой стороны Сергея с какой-то молоденькой девушкой. Она смотрела на него, как на Бога, а он включил все свое обаяние. Мне хотелось крикнуть: «Девочка, не верь!» Но я понимала, что каждый из нас учится только на своих ошибках. Нас могут убеждать, уговаривать, но пока мы сами не поймем, ничего не изменится. Да и вдруг с ней он будет другим. Я никому не желала зла. Пусть этот человек будет счастлив. Желательно подальше от меня. И Элеонора пусть найдет себе миллионера. Желательно за границей. Пусть отчалит от нас навсегда. Да будет так. Выходила я из магазина счастливой. С чувством, что теперь все наконец будет хорошо. А если нас и ждут невзгоды, то мы их переживем, потому что вдвоем все по плечу. В нашем ресторане все было чудесно. Внешнее здание изменилось лишь слегка. Марат не стал вкладывать много денег, потому что тут до нас был сделан довольно неплохой ремонт. Изнутри раздавались звуки музыки. Я узнала любимые композиции, отчего улыбка сразу появилась на лице. Она и так была, просто стала еще шире. Марат хорошо подготовился. Он уже ждал меня за столиком. Посматривал на часы, явно волновался. Когда я вошла, он подскочил и кинулся ко мне, помогая сесть. «Выглядишь восхитительно», — тихо шепнул он, прижимая к себе. А по телу сразу побежали предательские мурашки. Платье благородного винного оттенка явно было совсем не лишним. И да, мне пришлось немного задержаться, чтобы его найти, но оно того стоило. «Ты тоже отлично выглядишь», — сделала комплимент мужу. Нисколько не лукавила. Костюмы всегда украшают мужчин, особенно моего. «Я сейчас». Марат помог мне устроиться за столом и скрылся в подсобке. Пока его не было, достала коробку и поставила на край стола, чтобы при подходящем случае подарить. Стол ломился от разнообразной еды, и у меня даже слюнки потекли. Нельзя так издеваться над беременной женщиной. И ничего, что всего полчаса назад я уже совершила рейд на фудкорт в торговом центре. Это была разминка. Марат не заставил себя долго ждать, и скоро появился с огромным букетом пионов. И где достал-то? Не сезон же. Хотя, если мужчина хочет, то для него нет преград, есть одни возможности. А потом он меня удивил. Встал на одно колено и достал бархатистую коробочку. «Ты станешь моей женой?» Я поднялась на ноги. «Ну, я же и так твоя жена», — рассмеялась, подходя к нему. «Я хочу, чтобы у нас была свадьба. Как ты на это смотришь?» — уточнил Марат, хитро прищуриваясь. «Положительно, особенно в свете последних событий». «Каких еще событий?» — удивился Марат. А я просто молча протянула ему коробку и затаила дыхание. Он открыл ее и несколько секунд недоуменно смотрел, а потом осторожно убрал на край стола, чтобы подхватить меня на руки и закружить. «Спасибо, родная!» Два слова, а в них вся жизнь. Так хорошо быть для кого-то счастьем и понимать, что это взаимно и надолго. Возможно, даже навсегда. Хотя, конечно, навсегда без «возможно».